Не понимаю. В Кройландской хронике приводится текст парламентского акта от 1484 года. Этим актом подтверждается право Ричарда на трон. В акте обосновываются его претензии, а именно говорится об имевшем место ранее браке его брата с Элеонорой Батлер, в силу чего все дети Эдуарда IV от Елизаветы Вудвиль объявляются незаконно рожденными. «Я не понимаю, какое это может иметь значение», — говорю я. «Ведь наверняка Генрих впоследствии аннулировал этот акт». Сэр Эдвард понижает голос. «Я уверен, что аннулировал, но сделал это тайно. Ну, представьте, что вы, Генрих VII, и легитимность вашей королевы под сомнением. Стали бы вы афишировать это?» Генрих, видимо, понимал, что его претензии на трон по крови довольно слабые, и многие посчитают их неосновательными, пока они не будут подкреплены женитьбой на наследнице из дома Йорков. Он не мог допустить, чтобы на руках у его врагов оказались свидетельства того, что Елизавета незаконно рожденная. Они бы тут же стали оспаривать его право на королевский титул. Поэтому я предполагаю, что он изъял все копии, а потому уничтожению подлежала и Кройландская хроника. В этом есть резон. Но каким образом хроника эта попала в руки Олдермена Смита? Она оказалась в сундуке со старыми книгами и бумагами, которые оставил ему дед. Семья моего друга происходит из Линкольншира, а двоюродный брат его дедушки был монахом в Кройланде. В те времена это был очень крупный монастырь. В сундуке оказались и две другие старые хроники, и Смит показал их мне. Просто великолепные иллюминированные рукописи. Он считает, что во время повсеместного уничтожения монастырей его дед спрятал их от людей короля. Тогда много старых хроник просто сожгли, и содержимое большинства монастырских библиотек бесследно исчезло. Я слишком возбуждена, даже есть не могу. Прошу вас, мой добрый сэр Эдвард, расскажите, что еще вы обнаружили в этой хронике? Он улыбается. Много нелестных слов в адрес Ричарда III. Автор отзывается о нем весьма неодобрительно, считает его человеком бесчестным и лживым, гневно клеймит его за сумасбродство и сладострастие. Даже казнь в воскресенье вменяет ему вину. Автор хроники заявляет, что старался быть объективным и писал историю без всякого предубеждения, отбросив в сторону ненависти и симпатии. И я думаю, так оно и было. Он пишет, например, что Ричард обладал такими достоинствами, как быстрый ум, бесстрашие, что в делах государственных был проницателен. Показательно, что автор не обвиняет Ричарда в убийстве Генриха VI. Напротив, он намекает, что ответственность за это злодеяние лежит на Эдуарде IV. Я вздыхаю. Все это так запутано. Некоторые сведения противоречат друг другу. В «Большой хронике», если помните, утверждается совершенно противоположное. Как узнать, где тут правда? Да, миледи, вы очень точно сформулировали главную трудность истории, кивает сэр Эдвард, вытирая пальцы о салфетку, а потом предлагая мне блюдо с яблоками. Приходится критически подходить к источникам, и, по моему убеждению, этот хроникер был человеком значительно более осведомленным, нежели автор «Большой хроники». Он явно был посвящен в дела государства. Я вгрызаюсь в яблоко. Оно сладкое, но слегка увяло. Лучшие запасы уже съедены. Я и в этом случае сделал кое-какие записи», — говорит лейтенант и достает из своих необъятных карманов несколько листов бумаги. Автор «Кройландской хроники» считает, что Ричард намеревался захватить трон с того самого момента, как узнал о смерти брата, короля Эдуарда. Он утверждает, что после того, как Глостер поместил своего младшего племянника к брату в Тауэр, он уже не скрывал своих планов от Бекингема, которому полностью доверял. Это совпадает с тем, что написала Катерина Плантагенет. Очень интересно. «После этого Ричард открыто вел себя как король», продолжает сэр Эдвард, и кройландский хроникер утверждает, что история о двоеженстве Эдуарда была лишь прикрытием, подходящим предлогом для захвата трона. Он намекает, что так считали многие другие члены совета, но, не желая повторить судьбу Гастингса, благоразумно помалкивали. И он пишет, что Ричард обманом захватил королевство. «А про принцев там что-нибудь говорится?» «С надеждой спрашиваю я». «Да, в хронике сказано, что сыновья короля Эдуарда содержались в Тауэре. Автор ее пишет, что они находились там под особым присмотром во время первого путешествия Ричарда по стране, предпринятого им сразу после коронации. Они оставались в Тауэре и потом, на момент торжественной церемонии наречения сына Ричарда принцем Уэльским». Тут я перебиваю собеседника, воскликнув: «Я знаю, кто это написал. Наверняка автором хроники был Рассел, лорд-канцлер, епископ Линкольна. И именно он сказал Катерине Плантагенет, что принцы были на тот момент живы». «А что? Вполне возможно», — соглашается сэр Эдвард. «Кройландский монастырь находится в его епархии. Катерина писала, что Рассел вернулся в Линкольн, когда Генрих VII его уволил». «Что еще он пишет?» «Больше о принцах нет ни слова. Это очень странно, но человек его положения наверняка должен был знать, что с ними стало. Что ж, миледи, если Рассел это и знал, то предпочел промолчать». «Но почему? В правлении Генриха VII об этом можно было говорить без опаски. Да, но только в том случае, если принцы действительно были убиты». Я смотрю на него, открыв рот. «Вы хотите сказать, что, по вашему мнению, Рассел помалкивал о принцах, потому что знал, они были живы и отправлены в укромное место?»